Глава 10. Свиток пеплом осыпался на пол. Крейг задумчиво посмотрел на серые хлопья у кресла. Старый интриган. Откинувшись на спинку, дракон прикрыл глаза. Это было даже интересно. Дед, по сути, не нарушил слово. Его нет в Алфорде, да и в провинции. Он не сказал Хлое о тайне их рода. Император тоже не в курсе происходящего. Зато коронованная особа узнала о странностях Крейга. Хозяин Алфорда мог хвост дать на отсечение, что никаких доказательств его увлечения дурманящими зельями у доброжелателя в близких кругах императора не имелось. Но и без доказательного навета оказалось достаточно, чтобы подписать приказ об отстранении Крейга от должности и закрыть доступ к архивам. Что любопытно, документы на Алфорд дед через своего друга не оспорил. То есть Магнусу было важно не дать внуку получить сведения из архива. Впрочем, не только это. Пост губернатора, с которого он ловко сместил Крейга, еще одна цель, точнее, возможность вернуться в провинцию, не нарушив слова. Магнус понимал, что за 5 лет нахождения в провинции заслуги Крейга забудутся, рядом с императором появятся новые фавориты, которые с удовольствием помогут несчастному деду за небольшую плату и подскажут императору, кто самая лучшая кандидатура на должность губернатора. Конечно же, тот, кто ее уже занимал и потом отошел от дел. Приказы императора не обсуждают, их выполняют. Хочет Крейг или нет, но дед получил возможность вернуться в Лаэрт. Он ведь не виноват, что на Крейга донесли. И остальную часть сделки он выполняет исправно, не мешает внуку искать решение проблемы. Хотя у Крейга создавалось впечатление, что ему позволяют биться головой о стену, выжидают, когда обессилит, чтобы вернуться к традициям. По губам дракона скользнула коварная улыбка. «Эх, дед, перемудрил». В дверь кабинета постучали. «Да». Крейг потянулся за чистым свитком. В кабинет проскользнула Ники. На душе дракона сразу потеплело, корка злости истаяла, уступая место нежности. «Уже прислали?» Николь с любопытством оглядела бумаги на столе, заметила пепел на полу, вопросительно вздернула светлую бровь. «Нет? Почему?» «Потому что мой дед — ярый сторонник традиций». Крейг привстал, поймал тонкую руку девушки, глядя в бездонные зеленые глаза, поцеловал запястье, наслаждаясь вспыхнувшим румянцем на щеках Ники и в нетерпении закушенной губой. «Потерпи, моя ведьмочка, будут поцелуи после того, как я обставлю деда». Отпустив ладонь Николь, Крейг, выводя ровные строчки, пояснил. «Дед дал слово, что не будет вмешиваться и вообще не появится в Лаэрте. Но он придумал способ его обойти». Приказ императора. Меня отстранили от должности и лишили доверия. Теперь я не могу обращаться к архивариусу императора напрямую. Только после визита к нашему монарху. Николь уселась в кресло для гостей и сердито буркнула. А императора не смутило, что дед пытается утопить собственного внука? «Ничуть», — усмехнулся Крейг. «Императора заботит лишь благополучие провинции, а я, по слухам, увлекся дурманящими зельями. Кроме того, дед не сам сообщил это императору. Нашептали добрые люди. Они же напомнили, что дед может меня заменить». «Всегда считала, что вокруг императора слишком много народу». «Император думает по-другому». Крейг вывел последнее слово, добавил просрочность. «Линда, конечно, будет недовольна». Но другого пути получить сведения из архива у него не осталось. Ведьма терпеть не могла возиться с бумагами, на дух не переносила библиотеки и архивы и вообще старалась не прикасаться к книгам. Другие фрейлины считали это чудачеством. Придворные шутили, что знания Линде прислали боги. Но Крейг знал, что причина в прошлом ведьмы. Ее отец фанатично любил книги и заставлял дочь заучивать буквально все, что считал полезным. Неудивительно, что, выпорхнув из родительского гнезда, Линда старалась не приближаться к книгам на пушечный выстрел. Что касается ведьминских премудростей, в которых ей не было равных, память у нее была всем на зависть. Положив свиток в шкатулку, дракон выбрал на ее крышке нужные руны, улыбнулся. «К счастью, дед не знает, что наша с Линдой вражда — лишь игра». Николь довольно хмыкнула. «Фрейлина императрицы?» «Да», — кивнул дракон, поднялся, обнял вставшую навстречу Ники. «Уверен, к вечеру ты познакомишься с этим старым змеем». Крейг коснулся приоткрывшихся губ поцелуем. Он не торопился, не пытался сразить наповал. Он очаровывал, уводил, учил и поддерживал. Пестовал любовь в душе Ники лаской, заботой, нежностью. И это было мучительно. Храбрая зеркальная ведьмочка упрямо не хотела видеть, что ее чувства — ничто иное, как точное отражение его чувств. Но терпение дракону было не занимать. «Твой дед ведь не знает, что я не ведьма?» Уютно устроившись в руках Крейга, спросила Ники. «Предлагаешь организовать ему встречу с моей новой ведьмой?» Усмехнулся дракон, целуя светлую макушку, восхитительно пахнущую цветами. Крейг был уверен. Не успеет солнце подняться в зенит, как у ворот замка приземлится Магнус. Почему бы не устроить ему случайную встречу с каким-нибудь катастрофическим последствием ворожбы Николь? Будет любопытно посмотреть, как дед выкрутится. Ведь он так старательно настаивал, чтобы в замке появилась ведьма. Так вот она, ведьма. И полнолуние уже сегодня. Вряд ли Магнус поверит, что внук исправился. Скорее, он решит, что Крейг собрался перекинуть часть чар на ведьму, а значит, ослаб. Любопытно, что он предпримет». «Ну, я придумаю, как с ним познакомиться так, чтобы он меня не забыл. У меня неплохо получалось случайно портить жизнь Освальду. Я подумала, если ведьмы так важны, а тут я, он ведь решит, что ты сдался, и успокоится». Ники с надеждой заглянула ему в глаза. «Второй раз с ним такой номер не прокатит». «Твоя сестра?» — нахмурилась зеркальщица. «Она как ты, да?» «Да». Крейг обернулся на звон шкатулки. Ники почти угадала. Сестра дракона нашла способ завязать все части платы узнику замка на себе и муже. Но она была слишком слабой хозяйкой подлунных земель, а ее возлюбленный обычным драконом. Их сил хватило всего на год. Крейг продержался 5 лет и был уверен, что выдержит еще столько же. Однако дед весьма удачно не знал об истинном уровне сил внука. Большую часть сознательной жизни Крейг провел далеко от дома. В юности он был весьма неуравновешенным, поэтому родители предпочли отправить его на воспитание в закрытое военное училище, а потом в академию. По сути, Крейг общался только с сестрой, и только она знала, как возросла его сила. А после смерти Амалии им с Магнусом было не до откровений. Дед упрямо ждал, когда силы внука закончатся. Так почему же начал действовать сейчас? Что изменилось? Ведьм было много. Некоторых Крейг вынуждал покинуть Алфорд буквально перед полнолунием. Но Магнус отчего-то уверен, что сейчас будет по-другому. Шпиона в замке нет. В этом дракон был уверен. Они с Фиром проверили всех. От помощника конюха до садовника. Освальд в замке не появлялся со вчерашнего дня. После удаления перепонок лорд Уорнер праздновал исцеление в своем доме, просто-напросто напиваясь. «Значит, твой дед думает, что ты близок к истощению, раз привел ведьму?» — догадалась Ники. «Или тебе надоело тянуть лямку одному, и ты нашел дуру, которая согласилась помочь? Ты красив, обаятелен. Тебе ничего не стоило влюбить бедняжку в себя?» Крейг насторожился. Неужели решит, что он именно так и поступил? Но зеркальщица лукаво улыбнулась, обняла его за шею и довольно предложила. «А давай не будем его в этом переубеждать». «Что ж, пусть дед считает, что во внуке проснулось коварство, в характере появилась трещина и осталось недолго ждать его срыва. Будет любопытно посмотреть, что он предпримет, чтобы его подтолкнуть. Возможно, станет понятно, кто шпионит. Была у Крейга одна догадка». Зелье в котелке булькало и пузырилось, меняло цвет с фиолетового на ядрёно-салатовый. Оттенок выходил настолько экстремальным, что я всерьез прикидывала, а не решит ли дед Крейга после такого сюрприза перекусить новой штатной ведьмой внука. Фан считала, что нет. Узнав, что затевается, она всеми лапами была за шалость. А вот я сомневалась. Одно дело импровизировать с Освальдом, другое — целенаправленно пакостить незнакомому дракону, да еще и старику. Я задумчиво покрутила в правую сторону привязанный к треноге котелок и решила сделать свое знакомство с Магнусом Эзра менее эффектным. Погасив холодный огонь под посудиной, я взяла книгу и устроилась на полу в ожидании сигнала. Фан ушла дежурить на башню. Первым делом дед дракона отправился на новое старое рабочее место, предварительно вызвав внука. Сейчас они с Крейгом были в мэрии. В том, что старший Эзра непременно напросится на ужин, причем прилюдно, чтобы не было шанса ему отказать, внук не сомневался. До назначенного времени оставалось полчаса, и я решила изучить семейные летописи и хроники Эзра. Крейг разрешил брать в библиотеке все, что душа захочет. По его словам, там не было ничего такого, чего бы я не смогла найти в обычной библиотеке. Если знать, что искать, конечно. Дракону не нужно было говорить. Я сама догадалась. Причина бед — Амела, которую, по легенде, любили и замуровали. Я действительно нашла такую даму. Жила она очень давно. Страшно представить, сколько душ сгубили Эзра, пока очередь не дошла до Крейга. Так вот, Амела была дриадой, что любопытно пришлой, что еще интересней, кроме сундука с барахлом, самым ценным из которого, если не считать медальон дриады, было старое настольное зеркальце в серебряной оправе, молоденькая служанка привезла с собой дерево. Свое, естественно. Дриады крайне редко перевозят деревья, слишком привязаны к своей родине. Если уезжают, дерево остается в родном поселке. Но Амеле некуда было возвращаться. Ее поселок был уничтожен лесным пожаром. Девушка оказалась одной из немногих выживших. Не в силах видеть обугленные деревья мертвых односельчан, она взяла катку, погрузила на телегу и уехала вместе с деревом. Так поступила не она одна. Несколько юных дриад решили переселиться. Амела выбрала общину неподалеку от Алфорда, но страх перед пожаром был настолько велик, что она не стала высаживать дерево в поселке, а привезла его в замок, куда нанялась служанкой. Вскоре в чудаковатую дриаду влюбился старший сыновей хозяина, Азарин. Младший был благополучно женат на ведьме. Амела ответила на чувства Азарина, и они поженились. Некоторое время семья жила счастливо. Азарин наслаждался обществом юной жены. Дерево Амелы росло в катке в их покоях. Брат дракона радовался рождению сыновей. Но в один миг все разлетелось на осколки. Азарин приревновал жену к заезжему магу. Вначале запер ее в покоях, а потом и запечатал магией спальню вместе с молодой супругой. Младший брат и его жена пытались ей помочь, но обезумевший от ревности дракон убил их и покончил с собой. Когда в замок ворвался отец несчастных братьев, Амела тоже была мертва. Дриады могут долго находиться без воды и еды, но всему есть предел. Старый дракон похоронил родню и стал воспитывать внуков. Через несколько лет после трагедии в провинции взбесилось стадо коров, а по городам поползли слухи, что Амела до сих пор жива. Отцу Азарина пришлось даже открыть замок для газетчиков. Облазив Алфорд от крыши до подвала, они были вынуждены признать, что ничего странного в его стенах нет. Тогда же в замке появилась первая нанятая ведьма. Грустная история. И действительно, ничего не узнаешь. Даже не заподозришь, насколько жуткими оказались последствия смерти дриады. Но почему? Как ей удалось выжить? Что на самом деле случилось с ее мужем? Почему Амела до такой степени ненавидит ведьм, что поручила именно им приносить страшные подаяния? Ведь невестка хотела ей помочь. Я перевернула страницу. На семейном портрете улыбались два дракона, неуловимо похожие на Крейга. Один держал на коленях двух вихрастых мальчишек лет 5, а рядом стояла яркая брюнетка. Второй не сводил глаз с миниатюрной девушки с зелеными волосами. Обе леди Эзра были очень красивы. Книга в руках ведьмы показалась мне знакомой. Кажется, я все же ошиблась. И гримуар в лаборатории содержит не только рецепты супов. Глядя на нарисованных девушек, я не могла понять, что меня настораживает в Амеле. Дриада выглядит счастливой, улыбается, кокетливо смотрит на мужа, касаясь кончиками пальцев серьги. Эх, сюда бы лупу! Торжествующее мяуканье возвестило о прибытии Эзра-старшего. Отвязывая котелок от треноги, я шепотом повторила ему приказ. Добавила немного силы для надежности, поправила складки мантии, напялила белую шляпу. Запрыгивая на метелку, краем глаза заметила, как нетерпеливо шевельнулся котелок. Ничья душа в нем не обитает, но силы я в него вбухала столько, что посудина стала, если не живой, то очень близкой к этому. Недаром говорят, что некоторые артефакты из-за усердия ведьм порою обретают весьма паршивый характер. У моего он был всего лишь непоседливый. «Твой выход», — скомандовала я, показывая на окно. Котелок радостно подпрыгнул, взвился к потолку, растопырил ручки. Дужки изогнулись, бешено завертелись, гудя точно крылья шмеля. И посудина радостно упорхнула наружу. Досчитав до 10, я с воплем «Стоять, жестянка!» вылетела следом. Пока, придерживая шляпу, неслась к дороге, ведущей в замок, котелок добрался до цели. К моему прибытию он весело выплевывал салатовый туман, порхая вокруг озадаченно нахмурившегося высокого мужчины. Со стариком я погорячилась. Не стоило мерить дракона человеческой меркой. На вид Магнус Эзра выглядел едва старше Крейга. Об истинном возрасте говорили лишь седые волосы, заплетенные в старомодную косу. Крейг как раз подлетал к замку. Очевидно, нарочно отстал, чтобы дед убедился в слабости внука. «Стой!» Я, радостно размахивая прихваченным из комнаты ремнем, ринулась вниз. Котелок выплюнул очередную порцию цветного тумана, ловко увернулся от неуклюже брошенного ремня. И мы закружились каруселью вокруг Магнуса, взирающего на наши догонялки со спокойствием мраморной статуи. В какой-то момент дракону надоело слушать мои вопли и смотреть на мир через цветную завесу. Он резко вытянул руку, и мой котелок оказался опутанным темно-бордовым магическим жгутом. «Стоять!» — велела я метелке, от неожиданности забыв, что летаю не на разумной деревяшке, а на обычном артефакте. Кувыркнувшись через голову, я протаранила лбом Магнуса, уронив его на землю, и свалилась сверху. Что-то мне подсказывает, что про удачное падение в этот раз лучше не говорить. «Спасибо, что поймали!» Потирая гудящий лоб, я села, пнула туфлей прикидывающейся кастрюлей котелок. «Извините!» Дракон не ответил, поднялся, небрежно отряхнул одежду. Оглядывая меня с видом алхимика, препарирующего маленького несчастного импа, не оборачиваясь, спросил у приземлившегося Крейга. «Где ты нашел это милое создание?» «Я сама нашлась». Я требовательно протянула Крейгу руку. Встала, с глупой улыбкой приникла к его груди и прошептала, прекрасно помня о слухе драконов. «А можно я его прокляну? Немножко. Капельку. Это ведь твой дед, да?» «Нельзя». Крейг коснулся легким поцелуем моих губ. Я с сожалением вздохнула, сердито покосилась на Магнуса. Пока хозяин замка представлял нас друг другу, я из-под тишка следила за его дедом. Я явно раздражала старшего Эзра, но мое присутствие рядом с внуком ему понравилось, хоть дракон и старался это скрыть. Перед ужином я заглянула к себе, отмыла котелок, переоделась в самое откровенное платье, какое смогла найти в свертках от нерадивых перевозчиков. Благо, выбор имелся. Сотрудники компании прислали разных нарядов на любой вкус. Нашлось среди них и нечто цвета старого золота с обилием кружев и вышивки. С декольте из разряда «мне нечего скрывать» и плотно облегающей бедра юбкой, которую я с большим трудом натянула на белье. Выглядела я ярко, странно и вульгарно. Самое то для уверенной в себе ведьмы. Когда я спустилась в столовую, Крейг едва сдержал улыбку, а вот его дед окончательно убедился в том, что влюбленная во внука ведьма недалекого ума. Его это устраивало. После ужина Магнус откланялся, прекрасно понимая, что терпение внука не безгранично. Крейг поймал меня в объятия и, поцеловав, насмешливо спросил: «Где ты взяла этот кошмар?» «Служба доставки постаралась». «Напомни написать им жалобу». «Сама напишу. А еще найду ножницы и изрежу это чудо швейного искусства на лоскутки, чтобы даже в лупу не видно было кусочков. Кстати, у тебя есть лупа?» «Даже две. Что-то нашла в книгах?» «Пока не знаю. Хочу подробнее рассмотреть портрет Амелы». Крейг с прищуром посмотрел поверх моей головы, что-то вспоминая. Еле слышный звон возвестил, что дракону пришел свиток. Пока шли в кабинет, я с трудом сдерживалась, чтобы не подгонять опирающегося на трость Крейга. Неужели у его знакомой ведьмы получилось? Как ее там, Линда? «Ну что?» — нетерпеливо притоптывая ногой, выдохнула я, когда дракон прочел почту. Крейг молча отдал мне свиток, хмуро покрутил трость. Развернув бумагу, я пробежала глазами первые строчки, нащупала рукой кресло и села ошарашенная. Мастер, создавший мои украшения и зеркала, был зеркальщиком, убийцей. Он забрал способности у сильного, но на тот момент неизвестного мага и благополучно много лет выдавал себя за него. Прежде чем его тайну раскрыли, он создал приличное количество артефактов, среди них двойки и тройки. Незадолго до ареста он перевел младшей сестре, обучавшейся в закрытом пансионе, приличную сумму. Старший, с которой не виделся много лет, не дал ни гроша. Распродал свои поделки и поджег дом. Но самое главное — настоящая фамилия зеркальщика — Роу. То есть не только Эзра хранят тайны. Семья моей матери тоже постаралась забыть об опасном предке. Придумала историю с подаренным ожерельем. Не удивлюсь, если Кассия сожгла архив, узнав о скелете в шкафу семейства Роу. Я вспомнила трещины на зеркалах, слова Освальда о том, что кто-то смотрит. А что, если мастер нашел способ обмануть сыщиков? Что, если он до сих пор в зеркалах? Нет, глупость какая. Мастера казнили. Перед этим провели несколько проверок, удостоверяющих личность. Но тогда что за зеркальщик ходит по замку? Я подняла на Крейга глаза. Я видела трещины на зеркалах. Но потом они исчезли, и я подумала, что мне показалось. Он ведь не мог все эти годы жить в своих творениях. Нет. «У нас тут одно создание». Крейг болезненно поморщился. «Демоны, как же сложно не говорить тебе правду». Дракон зажмурился, прикрыл глаза, криво усмехнулся. А когда открыл, в них блестел такой азарт, что я попятилась. Что он придумал? «Ники, а выходи за меня замуж». «А?» С ответом я не нашлась. «Нет, правильно, я стану частью семьи, и Крейг не нарушит слово. Да и увязла я в его традициях, похоже, по самую макушку. Но...» Крейг поднялся, вытянул руку, на пальцах вспыхнула магия. Алая дымка превратилась в экзотический цветок. Положив трость на стол, дракон опустился на одно колено. Протянул мне магический бутон. «Леди Николь Деклан, вы выйдете за меня замуж?» И мягче, с нежностью глядя в глаза, добавил: «Поверь, Так будет лучше. Знаю. Я выйду за тебя замуж. Осталось придумать, как объяснить свой скоротечный брак Энериэле брату. Про отца лучше не вспоминать. Узнает, мигом сядет на любимого Пегаса и прилетит в Алфорд разбираться, с чего такая срочность. Крейг поднялся с колена, вручил мне цветок. Кольца дракона не дарят, у них появляются магические метки, замысловатые узоры на запястьях и руны на ауре. Для помолвки одни, для замужества другие. Развод тоже оставляет метку, хотя последние случаются редко, а раньше их вообще не было. Драконы редко женятся без любви. Случается, конечно, что два крылатых семейства решают породниться по людскому принципу. Родители довольны, детей не спрашивали. Но это скорее исключение, нежели правило. Все просто. Если дракон не любит того, на ком женат, он не разделит с ним долголетие. Раньше это был приговор для недраконьей половины. Сейчас она может развестись, если лунная дева и повелитель пламени признают правдивыми ее слова о том, что чувств нет или они невзаимны. Этим же обрядом иногда пользуются сами драконы, так что и среди ящеров браков против воли в последнее время не наблюдается. Однако, как бы мне ни хотелось, Крейг вряд ли воспылал ко мне чувствами за 4 дня. Я ему нравлюсь, ему хорошо рядом со мной. Но может ли его симпатия перерасти в нечто большее, не знаю. А вот я, похоже, побила рекорд Сильвии. 4-й день, а мое сердце точно амальгама к стеклу приросло к дракону, и оторвать его, не уничтожив, не выйдет. 4 дня. Лия накаркала, не иначе. Я задумчиво покрутила в пальцах подарок. Не знаю, как называется эта красота, но я уже видела такой, только настоящий. У старушки-цветочницы, которую сбила у ворот особняка Освальда. Она еще жаловалась на бешеных леди и радовалась, что я не в слезах и не рыжая, и не на ночь глядя. «Мне жаль, но платье мы не успеем тебе заказать», — по-своему истолковал мою задумчивость Крейг. Дракон вызвал лакея, отправил его за начальником стражи. «Чем быстрее я смогу тебе все рассказать, тем лучше». «Платье у меня есть. Не совсем свадебное, но белое с приятным голубым оттенком. Я как раз в нем, даже переодеваться не нужно. Только забрать с кухни объевшуюся фан, и я готова покорять вершины брака». В день, когда я пыталась поговорить с Освальдом, столкнулась у его дома с цветочницей. Тогда я не обратила внимания, что старушка ругала некую рыжую леди, которая в слезах вылетела из дома Уорнера. Если Освальд не соврал, и яд, которым убили копию Меган, заставляет слезиться глаза, то, возможно, это была... Как же тяжело говорить. Но слишком много совпадений и странностей в смерти подруги. Меган в настоящем облике. Я не хотела верить, но понимала, что, скорее всего, так и есть. Меган жила под личиной брюнетки так долго, что все забыли, как она выглядит на самом деле. Поэтому она могла вполне спокойно выйти из дома, став собой. Она никогда не делала магические снимки себя, не любила портреты. Крейг кивнул, присел на край стола, заинтересованно слушая. «В общем-то, это нормально для метаморфов. Они могут менять внешность по желанию, едва овладеют способностями, как начинают себя править. Им не нравятся свои отражения и портреты, они кажутся им неидеальными. Меган была такой же. Кроме детских изображений, у нее был только семейный портрет, где ей 5 лет. Ее отца там нет. Он тоже метаморф, и мать не смогла его уговорить». Но в нашу последнюю встречу Меган похвасталась, что заказала чудесный портрет. Себя, красивый. То есть, не себя. С каждым словом я все четче понимала, насколько плохо знаю Меган. Мы дружили с тех времен, когда учителя выговаривали нам за сбитые коленки, но, оказывается, я ее совсем не знала. Сложнее всего было принять сам собой напрашивающийся вывод. Освальд не солгал. Он, конечно, эгоист, но до умелого интригана ему далеко. Лицедей в нашей истории как раз Меган. Подруга даже портрет заказала, чтобы у сыщиков не осталось сомнений, что она намертво застряла в личине, и ее это устраивало. А Освальд... Думаю, он и сам уже не помнил, на ком женился. Так и тянет вскочить на метлу и отправиться на поиски той старушки. Никто лучше меня не знает, как выглядит Меган на самом деле. Глупая надежда, да, но мне нужно удостовериться, что подруги нет в лаборатории. Потому что если ее там нет, то кого охраняют украшения бабки? С чего они вообще активировались? Держи. Крейг подвинул к краю стола чистый свиток. Подробно опиши, как на самом деле выглядит твоя подруга. Подумай, что ей больше всего не нравилось в собственной внешности. Какие черты она не стала бы возвращать? Я с восхищением посмотрела на дракона. Сама бы я не додумалась, что нужно сделать поправку на черты, которые Меган в себе не любила. За час справишься? Крейг подошел к двери, кивнул Фиру, как раз поднявшему руку, чтобы постучать. Я пока подготовлю все для церемонии. Да. За час я не один, а несколько предполагаемых портретов Меган опишу. Активировать амулеты истинного облика по замку. Крейг закрыл дверь кабинета, где Ники сосредоточенно выводила ровные строчки на свитке. В Алфорде метаморф. Когда успел насолить секретной службе, Фир в предвкушении потер руки. Император тут ни при чем. У нас гости с подачи деда. Крейг, опираясь на трость, быстро шагал по коридорам. Дед его переиграл. Фир прав. Сильные метаморфы давно завербованы короной. Однако Магнус умудрился найти и распознать могущественного многоликого мага в недалекой девице. Сколько она здесь, когда прибыла, зачем привела сюда Ники? Хотя о Нике Меган могла и не знать. Но больше всего дракона интересовали свойства двойки мастера Роу и то, зачем артефакт мага отражений понадобился деду. В случайности Крейг не верил. Зеркала появились в замке до его назначения, а значит, их нашли и привезли сюда и сделали все, чтобы Крейг их заметил. Кандидатура на роль кукловода была одна — дед. Что он хочет сделать с помощью зеркал? Почему уверен, что Крейг их не уничтожит? Дракон тихо выругался себе под нос. Все просто. Ники сказала, ее украшения защищают. Она думала, что подругу. Но это не так. Они защищают зеркала. Уничтожишь зеркала — это отразится на украшениях. Они намертво привязаны к Нике. И неизвестно, что с ней будет, если не станет частью этой проклятой двойки. Но как удалось активировать украшение без Николь? Впрочем, это дракон узнает потом. А сейчас ему надо в храм. Предстоит договориться о свадьбе и найти двух свидетелей, умеющих держать язык за зубами. Предлагая замужество ведьмочке, Крейг умолчал о еще одной важной особенности брака с драконом, о которой вообще мало кто знал. После обряда драконы не только разделяют жизнь с тем, кого любят. Они могут дать крылья тому, кто отвечает на их чувства. А магические крылья — это не только возможность улететь от опасности. Это защита, способ продержаться до прихода дракона. И хоть Ники и не признается, она его любит». «Свадьба! Сколько в этом слове радости и предвкушения! Но в моем случае эти эмоции прошли мимо и отправились искать более адекватную кандидатуру на должность новобрачной. Осталось лишь упрямое нетерпение. Свидетели — начальник стражи жениха и его заместитель. Подружки невесты и родственники — белая кошка с кокетливым бантиком на шее». Невеста в простом, белом, с голубым отливом платье, которое не испачкает ни один свадебный торт, потому что грязь к ткани вообще не пристает, без фаты. И колец тоже нет, так как жених — дракон. Пожалуй, он единственный соответствовал свадебным канонам. В камзоле цветов рода, алая с золотом, в белоснежной сорочке. Хотя он всегда так выглядит. Даже жрец нам достался неправильный. Здоровенная детина, способная поднять дракона одной левой. Освещенные солнцем статуи лунной девы и повелителя пламени выглядели празднично из-за гирлянд цветов, которыми их украсили. Рассматривая высокого мужчину из мрамора и хрупкую девушку рядом с ним, я сжимала ладонь Крейга и старательно вслушивалась в монотонную речь жреца. Но смысл ускользал. Чтобы не притоптывать от нетерпения ногой, я сосредоточилась на статуях. Все же забавные у драконов боги. Во-первых, совершенно не идеальные, красотой и мощью не поражающие, в отличие от других богов. А у нас их ого-го сколько. Первый дракон и его бессмертная супруга выглядели как-то по-человечески, что ли, и оттого казались живыми. Возможно, конечно, потому, что статуи стояли не в зале храма, а во внутреннем, залитом солнцем дворе, в окружении зелени. Обычай у драконов такой, чтобы лики богов видели солнце и луну. Во-вторых, однокрылые боги смотрелись экстравагантно. Драконы говорили, что одни крылья на двоих — символ величайшей любви, когда без половинки тебе небо не видеть. Обыватели же шутили, что у первого мастера не хватило мрамора, чтобы сделать как надо, а остальные скульпторы за ним повторили. Мне больше нравился вариант драконов. Я незаметно покосилась на Крейга. Если бы в жизни можно было по крыльям увидеть, что чувствует тот, кто тебе нравится, было бы намного проще. Хотя, наверное, выглядело бы это забавно. Шел с двумя крыльями, влюбился, бац, остался с одним. И ищи потом, кому второе прилипло. «Перед ликом лунной девы и повелителя пламени благословляю вас, дети мои, многими годами счастья и любви!» Прогудел жрец, оборачивая вокруг наших запястий вначале алую, а потом синюю ленты. А силы у него бычья. По ощущениям, не в новую жизнь отправляли, а жгут пытались наложить. Судя по едва заметной усмешке на губах Крейга, его узы будущего семейного счастья тоже позабавили. «Берешь ли ты просящий этого просителя в мужья?» В драконьих обрядах обходились без имен. Имя, звука связывают судьбы. «Беру», — улыбнулась я жрецу. «Берешь ли ты просителя эту просящую в жены?» Повернулся он к дракону. «Беру», — ответил Крейг. «В присутствии свидетелей именем лунной девы и повелителя пламени объявляю вас мужем и женой». Ленточки на наших руках вспыхнули искрами, загорелись. Но кожу не обожгло, по запястьям заструилась вязь брачного браслета. У меня синяя, у Крейга алая. «Можете поцеловаться», — довольно разрешил жрец. Целовались мы под насмешливое «Поздравляю, внук!» и ехидные аплодисменты. Уткнувшись в камзол мужа лицом, я тихо пробурчала. «Прокляну!» Магнус услышал и тут же отозвался. «Проклянете, леди, но не меня!» На моих пальцах вспыхнули голубые змейки. Я повернулась к старшему Эзра. «Навредить не смогу, но хоть душу отведу». Крейг сжал мое запястье, отрицательно покачал головой. Магнус насмешливо приподнял седую бровь. «Прелестно, внук! Отрадно видеть, что ты настолько в отчаянии, раз решил вспомнить молодость!» И милый дед, заложив руки за спину, покинул двор. «Гад ползучий! Откуда он вообще узнал?» «Впрочем, откуда, понятно!» Добрые люди увидели Крейга у храма и донесли новому старому начальству. Но ведь каков подлец? Внуку настроение испортил, а придраться не к чему. Он ведь ни слова не сказал о скрытых в глубине замка традициях. Убедившись, что все благополучно разрешилось, жрец ушел. «Мы к дриадам». Крейг повернулся к Фиру, показал на Фан. «Отнеси ее в замок». «Проверь еще раз артефакты истинного облика. Ни один не должен сбоить». Черный дракон понятливо козырнул, подхватил кошку, махнул помощнику. Прежде чем уйти, Крейг задумчиво посмотрел на статуи. «А что он имел в виду, когда говорил про твою молодость?» — осторожно спросила я. «Глупость». Дракон поморщился. «Я когда-то мечтал, что однажды смогу попасть в подлунные земли». «А это возможно?» «Нет, это легенда, красивая, старая». Крейг положил мне на плечи руки, грустно улыбнулся. «Мечты взбалмошного мальчишки, не способного себя контролировать». «Расскажи», — попросила я, улыбаясь в ответ. Крейг снова посмотрел на статуи, хмыкнул. «Ты же слышала легенду, что хозяева подлунных земель когда-то могли не только черпать оттуда силу, но и находиться в тех волшебных местах?» «Да». «Вот об этом я и мечтал. Но не только. Есть еще более старая легенда, что искренние взаимные чувства и чистое сердце дают хозяевам огромную силу, и что именно так им удалось сделать эти земли плодородными». «Красивая сказка». «Не все сказки ложь». Руки Крейга соскользнули с моих плеч. Взяв мои ладони в свои, он поочередно поцеловал запястье. Сердце замерло. Я смотрела в карие глаза и ждала. Ждала кусочек своей сказки. «Мы можем отдать крылья тем, кого любим, и кто любит нас». Я разочарованно вздохнула. «Уж это мне точно не грозит. Нежности и заботы со стороны дракона хоть отбавляй, но любовь за 4 дня — это вряд ли». «Красиво и романтично». Я подняла голову, заметила статуи. «Что смотрите? Да, я его люблю, да, боюсь. Могли бы дать знак, что ли. Дескать, не бойся, пройдет время, и его нежность станет чем-то большим. Или не станет. Определенность лучше неизвестности. Но богам, должно быть, было забавно следить за метаниями зеркальной ведьмы. Они молчали». Крейг взял трость и предложил мне локоть. У выхода из храма он обернулся драконом. Теперь я могла спокойно летать на нем, никому ничего не объясняя. Мне снова не удалось насладиться полетом. Крейг воспользовался моментом, чтобы рассказать правду о традициях рода Эзра. Амела действительно была дриадой, молодой, пришлой. Она на самом деле привезла с собой дерево, высадить которое не решилась, потому что боялась пожаров. И этот страх был велик. Не исправили ситуацию ни любовь Азарина, ни попытки помочь невестке ведьмы. Амела страстно желала избавиться от корней, но умирать для этого не хотела. Срубленное дерево дриады — смерть. «Это не Азарин ее замуровал, а она его». Крейг плавно взмахнул крыльями. «Она умело морочила голову обитателям Алфорда почти 2 луны. Ни у кого не было причин думать, что он в замке, а не улетел по делам. А горничных Амела никогда не допускала в их покое, убиралась сама». Я крепче вцепилась в драконий гребень, ошарашенная новостью. «Неизвестно, что она сделала, как это могло помочь ей избавиться от корней. Но брат Азарина и его жена, когда пробились сквозь лианы, нашли ее мужа мертвым». То, что случилось потом, с трудом укладывалось в голове. Амела поняла, что раскрыта, и заперлась в покоях с телом мужа. Сбежать она не могла, убийство не избавило ее от корней, а оставить свое дерево она не рискнула. И тогда она воспользовалась силами. В отличие от других дриад, у Амелы отлично выходило управлять не только растениями, но и животными. В Лаэрте случилось первое массовое бешенство скота. Но целью было не навредить селянам. Целью стал брат Азарина. Амела хотела с его помощью выиграть время, чтобы сбежать. В отличие от мужа дриады, он не был хозяином подлунных земель, отличался вспыльчивостью. В ярости обернулся драконом, тут его и накрыло силой Амелы. Проклятие в Алфорде было. Амелу прокляла невестка, которую смертельно ранил потерявший рассудок муж. Но это не конец истории. Амела не смогла сбежать, но она не погибла, она выжила. Более того, она смогла перевести часть проклятия на Эзра и ведьм. Каждое полнолуние ей требуется жертва. Дар монстру, которым она стала, должна принести ведьма. «Откуда у дриады такие способности?» — прошептала я. «Не знаю», — сердито рыкнул Крейг. «Мощный артефакт, запрещенное заклинание или что-то еще. Предки предпочли откупиться, а не разбираться. Они боялись впасть в ярость и погибнуть». «Почему никто не заметил, что тут пропадают люди?» «А местные не пропадали. Они брали тех, кого не станут искать». «Убийцы, насильники. Не те, по ком будут плакать». Крейг невесело фыркнул. «У Магнуса даже целый специальный отряд карателей на службе имеется, который ищет таких людей по стране». «Но он не судья, чтобы выносить приговоры». «Именно так я ему и сказал. Однако это было лишь начало истории». Несколько веков Эзра свято чтили традиции, передавая тайну наследникам от одного хозяина подлунных земель к другому, от ослабевшего предшественника к новой крови, пока очередь не дошла до Крейга. Отец дракона вполне разумно решил, что лучше его в тайны не посвящать. О принципиальности сына знали все. Он скорее впустил бы в Валфорд императорскую гвардию, навечно сгубив имя рода, чем последовал традициям. Наследницей стала мать Хлои. Но сама ли у них вышла промашка? До нее драконицы становились наследницами лишь в случае, если родители не могли зачать мальчика. Девушек воспитывали жестокими, циничными. Амалия ничуть не была похожа на предшественниц, но ношу приняла, смирилась. Магнус Эзра был доволен, особенно когда ее родители умерли. Мать погибла на курорте по глупости. Неудачно спрыгнула с пирса. Отец корил себя, что отпустил жену одну и угас вслед за ней. Амалия стойко приняла их смерть. Дед исправно поставлял в замок смертников. Некоторое время он не подозревал, что внучке удалось найти способ питать Амелу собственными жизненными силами и силами мужа. Ведь часть проклятия, что одурманивала ведьм, храброй драконице снять не удалось. Все бы так и шло, но силы Амалии подходили к концу, а отпущенные смертники разбегались по стране. Однажды один из них опять попался людям Магнуса. К счастью, дед был на другом конце Брейдена. Пока он летел в Валфорд, умер муж Амалии. Драконица, понимая, что скоро последует за ним, вызвала брата. Он успел первым. Она умирала, а полнолуние было не скоро. «Я истратил все силы, но не смог ей помочь», — прорычал Крейг. В его голосе бились боль, злость и бессилие. «Амалия взяла с меня слово, что наша тайна не выйдет за пределы семьи. Она связала меня с Амелой, и она же взяла слово с деда, что тот не станет мне мешать и вмешивать в это Хлою». Из пасти дракона вырвалось пламя. Магнус был крайне недоволен. А после похорон Амалии и ее мужа, тайных, естественно, потому что драконы не умирают в один день без посторонней помощи, и такое чревато расследованием, он помог внуку инсценировать исчезновение сестры и ее мужа и пообещал не появляться в провинции. Более того, слово дал. Сам, будто насмехаясь над внуком, заявил, что Крейг вызовет его через полнолуние два. На редкость заносчивый и самоуверенный тип. Но он ошибся во внуке. Крейгу удалось убрать ведьму из уравнения. Для этого достаточно было вывести ее на время полнолуния за пределы провинции, где чары Амелы не достанут. Отказаться от ведьмы ему не позволяло обещание сестре. В агонии Амалия слабо соображала и потребовала выполнить все, что она записала на чистых страницах книги в лаборатории, той самой, что когда-то принадлежала невестке Амелы. Там, кроме подробного описания формулы заклинаний для перенаправления проклятия, была запись о необходимости ведьмы в замке. «Вы так тщательно держите слово?» Я равнодушно смотрела на плывущие внизу деревья. «А ведь это просто слово!» Я понимала, что честь и достоинство для Крейга превыше всего, но на его месте редко кто с таким упрямством выполнял бы обещания. Для людей — да. Для хозяина подлунных земель это нерушимая клятва. Нарушишь — лишишься сил. Значит, магия в их клятвах все же есть. Но я и без нее была уверена, что Крейг слово сдержит. А вот дед, тот еще змей, нашел способ обойти и не остаться без сил. 5 лет Магнус издалека спокойно следил за тем, как внук делает то, что должен был сделать он. Старый трусливый ящер. Ждал, когда у Крейга иссякнут силы. Да что там, смерти его ждал, чтобы вернуть все на круги своя. Я все-таки его прокляну. В рыке дракона прозвучал смех. «Только не Воню, а то ребят из мэрии жалко». «И почему у драконов все не как у людей?» «Потому что мы не люди», — расхохотался Крейг. У поселка Дриад нас встретила фея. Старейшины отправили ее сказать, что лик Дриады, к которой мы идем, уже проявился, и заявили, что примут нас после захода солнца. Чем будут заниматься гости до этого, их не волновало. Фея предложила нам освежиться родниковой водой и навестить мою метелку. Как вскоре выяснилось, выпить воды у Дриад — целый ритуал. Нужно попрыскать на корни дома, где тебя принимают, угостить спутника, старшего по возрасту, потом хозяйку дома, затем съесть фруктов, угостить ими спутника, потом хозяина дома, потом... А я еще удивилась, почему Крейг смотрел так странно, когда я поспешно согласилась, думая попить водички и бегом отправиться к метелке. Занятно, но обычаи Дриады следовали лишь в родных поселках. В городах они пили воду, как все. Или это для нас сделали исключение? Передавая чашку очередному родственнику Фея, я шепотом спросила об этом у Крейга. Да, я не ошиблась. Нам оказали честь. А еще это означало, что семья моей метелки собирается выделить мне кусочек дерева одного из стариков в благодарность за помощь Ирессе. Потом, когда он растворится в дереве, и никого не волнует, что я помогла ей случайно. Согласилась выпить воды, значит, приняла их дар. То есть приму, если доживу до конца ритуала, не умерев от жажды. Пить-то мне последний. А родственников у бывшей метелки пруд-пруди. Я дожила. Познакомилась с кучей дриад и недриад, получила пару глотков воды. Солнце село, и за нами пришли одетые в белые сорочки старейшины. Узнав, что мы не успели навестить Ирессу, они согласились немного подождать. После визита к древней дриаде нам надлежало немедленно уйти из поселка, так сказала сама Галена. «Она провидится?» — тихо спросила я, когда мы шагали среди молодых деревьев, подсвеченных сияющими зелеными огоньками. «Нет, просто она очень старая. Намного старше многих деревьев в этом лесу». «Ого!» «Теперь я начинала понимать, зачем мы идем. Возможно, она что-то знает об Амеле».